Они отдали эту роль шлюшке, оставшейся неудел после разборки одного из романов Теккерея. Тёлка безмозглая. Не мудрено, что я так шпыняла ее, ведь роль должна была достаться мне. Она замолчала. «Давай разберемся», — сказал расписной ягуар, которому было трудновато понять разницу между ежом и черепахой. «Если медлительный и твердый, то я должен бросить его в воду, а потом выцарапать из панциря». «Ах, сыночек, сыночек», — повторила ягуариха, изящно помахивая грациозным хвостом. «Слушай внимательно и запомни, что я скажу. Еж свертывается в клубок, и его колючки торчат во все стороны». «Ты получила текст экзамена, который я тебе послала?» — спросила мисс Хэвишем. «Я записала тебя на послезавтра на практику». «Ой!» «Проблемы?» — окинула она меня подозрительным взглядом. «Нет, мэм, просто я, по-моему, еще не совсем готова. Боюсь провалиться». «Не согласна», — ответила она, глядя на индикатор этажа. «Я уверена, что ты провалишься. Но здесь дело тонкое. Я прошу одного, не перемудри и не погуби себя. Сейчас это было бы очень не кстати». «Значит, — сказал расписной ягуар, почесывая голову, — значит, тот, кто сворачивается клубком, — это черепаха и...» «Ах! — вскричала мамаша ягуариха, сердито хлеща себя хвостом по бокам. — Совершенно неверно. Мисс Хэвишем, ну что мне делать с этим мальчишкой?» «Понятия не имею», — ответила моя наставница. «На мой взгляд, все мужчины — олухи». Расписной ягуар удрученно уставился в пол. «Можно выдвинуть предложение?» — спросила я. «Какое угодно!» — воскликнула мамаша ягуариха. «Если вы уложите это в стишок, ему будет легче запомнить». Мамаша ягуариха вздохнула. «Не поможет. Вчера он забыл, что он расписной ягуар. У меня от него пятна болят, право слово». «А как насчет этого?» — не отставала я и сходу выдала. «Кто свернется клубком, тот зовется ежом. Кто в воде поплывет, черепахой слывет». Мамаша ягуариха перестала бить хвостом и попросила меня записать стишок. Она все еще пыталась заставить сынка выучить его, когда двери лифта открылись на пятом этаже, и мы вышли. «Я думала, мы едем в штаб билетрицы», — сказала я, пока мы шли по коридорам Великой библиотеки, книжные полки которой прогибались под грузом художественного вымысла, накопленного почти за 2000 лет. «Очередная поверка завтра», — ответила мисс Хэвишем, останавливаясь у книжного шкафа и бросая на пол узел с громоздкими жилетками, прежде чем снять с полки грубо переплетенный манускрипт. «И я обещала Перкинсу, что ты поможешь ему покормить Минотавра». «Правда?» — с опаской спросила я. «Конечно. Лицзоология — занимательнейший предмет. И поверь мне, в этой области тебе следует покопаться побольше». Она протянула мне книгу, причем рукописную. «Она защищена кодовым словом», — заявила Хэвишем. «Прежде чем вчитываться, произнеси шепотом «сапфир».» Она снова подхватила жилетки. «Я заберу тебя где-то через час. На том конце тебя встретит Перкинс. Пожалуйста, будь внимательна и не дай ему уговорить себя искать кролика. Не забудь пароль, без него тебе ни туда, ни сюда». «Сапфир», — повторила я. «Очень хорошо», — сказала она и исчезла. Я положила книгу на стол и села. Мраморные бюсты писателей, во множестве разбросанные по библиотеке, казалось, разом воззрились на меня. Уже начав читать, я заметила высоко на ближайшем шкафу переливающееся туманное облачко. Дома подобное сочли бы великим моментом истины. Но здесь это было всего-навсего очередное явление чеширского кота. «Привет», — сказал он, как только появился Рот. «Как дела?» Чеширский кот служил здесь библиотекарем. Кроме того, он был первым, кого я встретила в книгомирии. При его непоследовательности и склонности к тупым комментариям трудно было его не любить. «Не могу сказать», — ответила я. «На меня напали громозиты. Мне угрожали дружки Большого Мартина и Трааль. Ко мне подселили двух генератов. Персонажи Кевершемских высот думают, что я сумею спасти их книгу. а прямо сейчас мне предстоит кормить завтраком Минотавра. Ну, в этом ничего особенного не вижу. Еще что-то? Давно это у вас? Сноска 34. Вера Тушкевич, ты меня слышишь? Да, слышу. Незачем кричать. Я оглохну от тебя, ей-богу. Не доверяю я этим комментофонам. Того и гляди, подхватишь какую-нибудь противную плебейскую болезнь. Где мы в прошлый раз встречались? На том вечере у Шетцбургов? Ну, где подавали яблоки Бенедикт? Нет, Софья, нас с мужем не пригласили. Он голосовал против графа Шетцбурга на последних выборах. А, значит, это было на Большой Морской у княжны Бетси. А что случилось с Карениной, ты не в курсе? С Анной? В курсе, только никому не рассказывай. Алексей Вронский втюрился в нее по уши, как только увидел ее на железнодорожной станции. Станции? Какой? В Санкт-Петербурге. Помнишь, там городовой упал под поезд, и его задавило. Анна с Вронским встречались там? Как банально. Это еще не все, Вера, дорогая. Подожди, в дверь звонят. Никому ни слова, я тебе перезвоню. Я похлопала себя по ушам. Что с тобой? У меня в голове сплетничают две русские дамы. Наверное, помехи на комментофонных линиях, определил кот. Он спрыгнул вниз, прижался к моему уху мягкой щекой и внимательно прислушался. «Ты их слышишь?» — спросила я спустя минуту. «Совсем не слышу», — ответил кот. «Но у тебя такие теплые уши. Ты любишь китайскую кухню?» «Да, очень. Давненько я не ела». «Я тоже», — задумчиво проговорил кот. «Жаль, здесь нет ни кусочка. А что в мешке?» «Какое-то имущество Нюхина». «А что ты думаешь об этой игрушечке суперслова ТМ?» «Толком не знаю», — честно ответила я. «А ты?» «Что я?» «Что ты думаешь о новой операционной системе?» «Когда ее введут, я посвящу ей все мое внимание», — уклончиво ответил он и добавил. «Правда смех один?» «Что смех?» «Смех — это шум, который вы производите в глубине горла, когда слышите нечто забавное. Если тебе что-то понадобится, скажи. Пока». И он очень медленно растаял, начиная с кончика хвоста и кончая кончиком носа. Его улыбка, как всегда, некоторое время еще висела в воздухе, когда все остальное уже исчезло. Я вернулась к книге, шепнула сапфир и прочла вслух несколько первых абзацев.